10. Поэзия. Поэзия, я буду клясться тобой и кончу, прохрипев. Ты не осанка сладкогласа, ты лето с местом в третьем классе, ты пригород, а не припев. Ты душная, как май ямская, шевардина ночной редут, где тучи стоны испускают и врозь по распуске идут. И в рельсовом витье двояса, предместья, а не перепев, ползут с вокзалов во свояси не с песней, а оторопев. Отростки ливня грязнут в гроздьях, и долго-долго до зари кропают с кровель свой окростик, пуская в рифму пузыри. Поэзия, когда под краном пустой, как цинк ведра, трюизм, то и тогда струя сохранна, тетрадь подставлена, струис. 1922 год.